песню Господу, служи Ему с весельем. К Нему приди со славословием, познай, что Он есть твой Господь. О человек, прославь Христа, и Он простит твои грехи. Отдавшись Господу сполна, святым ты станешь, и тогда пусть от восторга запоет твоя душа. О человек, танцуй слава Христа под эту музыку. Раскрепостись и будь свободным, тебя простит Господь сегодня. Ты станешь праведным, славь Бога и танцуй. Hey, da-da-da, hey, da-da-da, hey, da-da-da, hey, da-da-da. Тебя проблемы этой жизни уже не будут волновать. Теперь ты с нами в Божьей церкви, песни эту будешь воспевать. Оу, о человек, прославь Христа, и Он простит твои грехи. Отдавшись Господу сполна, святым ты станешь, и тогда пусть от восторга запоет твоя душа. Душа, о человек, танцуй слава Христа под эту музыку. Раскрепостись и будь свободным, тебя простит Господь сегодня. Ты станешь праведным, славь Бога и танцуй. Человек, прославь Христа, и Он простит твои грехи. Отдавшись Господу сполна, святым ты станешь, и тогда пусть от восторга запоет твоя душа. Душа, о человек, танцуй слава Христа.